Алан Брэдли. «Сладость на корочке пирога». Роман. Перевод с английского Обовской. Москва. Астрель. АСТ. 2010 год. Посвящается Ширли. Если на корочке торта сладость, кого волнует сердцевина? Уильям Кинг. Искусство кулинарии. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.